Кирилл Новиков. Игнатий Лойола, рыцарь печального ордена. Основатель самого крупного на сегодня ордена католической церкви, в 2003 году пехотинцев Папы Римского насчитывалось более 20 тысяч, создал самую могущественную в Европе организацию практически из ничего. Ее члены прославились как мастера интриг и заговоров, но двигало им вовсе не желание выстроить первую эффективную спецслужбу. Игнатий Лойола мечтал всего лишь стать святым. Суровая аскеза и изобретательное выкачивание денег из спонсоров, мистические переживания и бюрократический учет духовного опыта паствы, подчеркнутое самоуничижение и практически неограниченная власть – все эти противоречия прекрасно уживались и в самом Лойоле, и в его ордене. Начиная, Лойола имел в своем распоряжении всего лишь силу собственного духа и искреннюю, доходящую до фанатизма, веру, в том числе веру в свое высшее предназначение. И эта вера себя полностью оправдала. К чести первого иезуита, нужно сказать, что он никогда не рекомендовал другим того, чего не испытал сам. Даже усмирение плоти и жестокие страдания, сопровождающие подобные усмирения, Лойола опробовал сначала на себе, а уж потом создал из собственного опыта комплекс упражнений для неофитов.